Чарльз молчал, с каждой секундой записи все сильнее впиваясь пальцами в подлокотники кресла. Он смотрел, как разворачивается кошмар, совещания, отчеты, хладнокровные расчеты потенциальных жертв. Каждое слово, каждый документ были новым ударом по его вере в человечество. На одном из экранов появилась таблица с цифрами. Хэнк вгляделся и почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Все было инсценировано, его голос звучал надтреснуто. Количество жертв, разрушений. Они специально выбрали час пик, чтобы получить достаточно трупов для своей пропаганды, закончила за него Эмма. Ее обычный сарказм исчез, сменившись леденящей яростью. Мистик отвернулась от экранов, ее тело подрагивало от едва сдерживаемого гнева. Она столько лет сражалась с системой, пыталась показать людям правду о правительстве, но даже в самых мрачных прогнозах не представляла такого уровня цинизма и расчетливости. Чарльз продолжал молчать, становясь все бледнее. Как телепат, он ощущал эмоции каждого в комнате, гнев мистик, тошнотворный ужас Хэнка, холодную ярость Эммы. Но сильнее всего он чувствовал, как рушится его собственный мир, построенный на вере в лучшее в людях. Видео продолжалось, показывая новые и новые доказательства чудовищного заговора, забивая гвоздь за гвоздем в крышку гроба его мечты о мирном сосуществовании. Келли на экране вещала о необходимости показать истинное лицо мутантов. Эмма фыркнула. Как предсказуемо, создали катастрофу и героически принялись решать. Тысячи трупов ради рейтингов, мистик горько усмехнулась. Следующий фрагмент записи показывал лабораторию изнутри. Ученые в белых халатах деловито сновали вокруг джаггерната, подключая новые провода, вводя какие-то препараты. Один из них, седой мужчина с острым лицом, диктовал заметки. День пятый эксперимента. Объект демонстрирует полную подчиняемость после модификации нейронных связей. Агрессия может быть направлена в нужное русло. Рекомендую начать подготовку к операции. Хэнк судорожно сглотнул. Его пальцы дрожали на клавиатуре. Это доктор Родригес. Он работал со мной в МИД. Блестящий ученый. Я не могу поверить, что он. Заткнись, Хэнк, оборвала его мистик. Ее голос дрожал от гнева. Просто, заткнись. Следующий фрагмент. Роскошный кабинет. Келли пожимает руки группе людей в деловых костюмах. У одного, стоящего чуть в стороне, на пальце блестит печатка со стилизованным осьминогом. После инцидента цены на недвижимость упадут на 70-80%. Его улыбка была акульей. Разумеется, ваша компания получит приоритетные права на застройку. Считайте это благодарностью за поддержку программы стражей. Эмма тихо присвистнула. Какая прелесть. Они не только устроили бойню, но и нажились на ней. Чарльз все еще молчал. Его лицо стало пепельно-серым, на лбу выступили капли пота. Казалось, каждый новый кадр записи физически бьет его, разбивая вдребезги все, во что он верил последние десятилетия. Последняя запись показывала совещание высших чинов Пентагона, обсуждавших зачистку Нью-Йорка от мутантов после инцидента. «После операции общественность сама потребует принятия экстренных мер», — говорил Уильям Стрейкер, водя пальцем по карте города. «Мы предоставим им козла отпущения, которого они так жаждут». Экран погас. В лаборатории повисла гробовая тишина, нарушаемая только тихим гудением компьютеров. Чарльз, Хэнк неуверенно повернулся к своему ментору. «Не надо», — голос профессора звучал глухо, надломленно. «Просто, не надо». Мистик оттолкнулась от стены, ее движения были резкими, дерганными. «Ну что, все еще веришь в мирное сосуществование, Ривен?» Начало было Эмма, но осеклась, увидев выражение лица Ксавьера. Профессор медленно поднял голову. Его глаза, обычно излучавшие тепло и понимание, сейчас были страшными, пустыми и холодными, как лед. Чарльз сидел неподвижно, его лицо застыло маской боли и неверия. Десятилетия надежд, стремлений, бесконечной веры в лучшее в людях, все рассыпалось прахом перед безжалостной правдой. Каждый кадр записи, каждое произнесенное слово были как удар ножом в самое сердце. В его разуме, таком бесконечно сильном и одновременно таком хрупком, что-то надломилось. Годами он выстраивал стену из оптимизма и веры в человечество, отгораживаясь от темных мыслей, от соблазна использовать силу по-настоящему. Теперь эта стена рушилась, осыпаясь осколками несбывшихся надежд. Остальные молчали, ощущая волны боли и разочарования, исходящие от профессора. Даже мистик, обычно острая на язык, больше не решалась нарушить эту тяжелую тишину. Эмма инстинктивно усилила свои ментальные щиты. Эмоциональный шторм в сознании Чарльза был настолько мощным, что грозил захлестнуть всех. В синеватом свете мониторов лицо Ксавьера казалось высеченным из мрамора, бледное, осунувшееся, с глубокими тенями под глазами. Но в этих глазах теперь горело что-то новое, что-то опасное. Словно за фасадом доброго профессора наконец проступило истинное лицо самого могущественного телепата на планете. Его пальцы, до этого судорожно сжимавшие подлокотники коляски, медленно разжались. В этом простом жесте было столько смирения и одновременно, столько затаенной ярости, что Хэнк невольно отступил на шаг. Тишина стала почти осязаемой. В воздухе висело ощущение чего-то необратимого, словно мир застыл на краю пропасти. Возможно, так оно и было. Потому что в этот момент в сознании Чарльза Ксавьера рушились последние барьеры, те самые, что он когда-то воздвиг сам, чтобы защитить мир от своей истинной силы. В темноте лаборатории его глаза начали светиться, и это определенно был не отблеск мониторов. Что-то древнее и страшное пробуждалось в глубинах разума, что-то, что он подавлял всю свою жизнь. Теперь оковы пали. Мир еще не знал, но в эту ночь он безвозвратно изменился. Потому что добрейший человек на свете наконец увидел истинное лицо тех, в кого так верил. И это зрелище оказалось слишком страшным даже для него. Металлические стены ангара глухо вибрировали от далеких взрывов. В полутьме помещения, освещенного лишь несколькими аварийными лампами и едва пробивающимся через высокие окна под потолком солнцем, сгрудились около 500 человек. Пахло морской солью, металлом и страхом. Клоны Наруто, расставленные по периметру, внимательно следили за обстановкой снаружи. Их присутствие немного успокаивало людей, но напряжение все равно висело в воздухе. В дальнем конце ангара они организовали что-то вроде медицинского пункта, несколько сдвинутых вместе столов, на которых разложили найденные в ближайшей аптеке медикаменты. Присцилла механически перевязывала руку маленькой девочки, стараясь сохранять профессиональный вид медсестры. Каждое прикосновение к чужой коже отзывалось глухим беспокойством где-то внутри, напоминая о том дне, когда ее собственная дочь впервые проявила свой дар. Нет, не дар, опасную мутацию, как она убеждала себя все эти годы. «Больно», — пожаловалась девочка, и Присцилла через силу улыбнулась. «Потерпи, милая, скоро все заживет». Такая же маленькая и напуганная, как Анна тогда, мелькнула непрошенная мысль, и женщина тут же отогнала ее. 12 лет она знала, что поступила правильно. У нее не было выбора, разве могла она рисковать безопасностью других после того, что случилось с Джимми. Но сейчас, когда эти же самые стражи, которых она считала защитниками, открыли огонь по мирным людям, а Уэн, старательно избегая смотреть в сторону жены, работал молча, сосредоточенно. Его движения были четче обычного, словно каждым действием пытаясь заглушить внутреннюю бурю. С того разговора в кладовке прошло всего несколько часов, но казалось, целая вечность. «Держи провод», — буркнул он пожилому мужчине, помогавшему с установкой. «Нужно закрепить его повыше, чтобы никто не запнулся». Руки привычно делали свое дело, пока мысли блуждали где-то далеко. Где сейчас его маленькая звездочка? Жива ли? В безопасности ли? Все эти годы она приходила к нему в больницу, сидела рядом, говорила с ним, а он даже не знал об этом. Внезапный крик от входа заставил всех вздрогнуть. Одна из женщин, прижимая к груди младенца, истерично требовала выпустить ее. «Мой муж там, он должен был вернуться с работы. Я должна его найти». Клон Наруто мягко, но твердо удерживал ее за плечи. «Снаружи опасно. Другие клоны ищут выживших и приводят их сюда. Если ваш муж жив, они его найдут». Присцилла поднялась, машинально вытирая руки о фартук. «Я помогу», — сказала она клону и направилась к женщине. «Пойдемте, присядем. Как вас зовут?» «Сара», — всхлипнула та. «Сара Миллер. Сара, вашему малышу нужен покой. Давайте я осмотрю его, хорошо?» Присцилла осторожно коснулась плеча женщины. «Я медсестра». Каждое прикосновение к пациентам отзывалось воспоминанием о том дне. «Не прикасайся ко мне. Ты опасна». Она помнила свои слова, помнила, как убеждала себя, что поступает правильно, защищая других. Разве у нее был другой выход? Она столько раз повторяла себе это, что почти поверила. Почти. До сегодняшнего дня, когда машины, созданные для защиты нормальных людей, начали убивать всех без разбора. Ауэн наблюдал за этой сценой краем глаза, чувствуя, как внутри все сжимается. Его жена, всегда такая заботливая с чужими детьми, выгнала собственную дочь на улицу. Как ему теперь жить с этим знанием? Как смотреть ей в глаза? «Эй, мистер!» – окликнул его помощник. «Тут еще один провод». «Да, сейчас». Ауэн с усилием вернулся к работе, но руки предательски дрожали. В другом конце ангара раздался приглушенный плач. Кто-то начал молиться. Женский голос затянул колыбельную, пытаясь успокоить ребенка. «Такие простые, человеческие звуки, и такие неуместные здесь, среди запаха гари и отдаленного грохота взрывов». Присцилла покачивала на руках младенца, пока его мать наконец забылась тревожным сном. «Вот так же я качала Анну», — подумала она, и глаза защипала от слез. Она пыталась сосредоточиться на работе, осмотреть ссадины, сделать перевязку, раздать лекарства, что угодно, лишь бы не думать о том обвиняющем взгляде, которым посмотрел на нее муж в кладовке. Он не понимает, он был в коме, он не видел, каким опасным стал мир для обычных людей. Она защищала семью, общество, по крайней мере, так она убеждала себя все эти годы. Но теперь, когда те самые системы защиты обернулись против них, Присцилла Сан, окликнул ее клон Наруто. «Там женщина с ожогом, вы можете помочь?» Она кивнула, передавая спящего младенца другой медсестре-добровольцу. Работа. Только работа могла спасти ее сейчас от собственных мыслей. Присцилла понимала, почему светловолосый шиноби не помогает с лечением, его чакра была нужна в других местах. По всей стране 3000 его клонов вели отчаянную борьбу со стражами, спасали людей из-под завалов, эвакуировали раненых. Каждая капля энергии была на счету в этой битве. Ауэн закончил с обогревателем и теперь помогал распределять одеяло. Его взгляд то и дело возвращался к жене, и каждый раз сердце сжималось от боли и гнева. Не на нее, на себя. Ведь это он первым оттолкнул дочь там, в больнице. Он видел ее страх, ее отчаяние, но был слишком ошеломлен смертью сына и сроком, проведенным в коме, чтобы найти в себе силы для прощения. «Спасибо», – прошептала пожилая женщина, когда он укрыл ее одеялом. «Вы очень добры». Ауэн попытался улыбнуться, но вышла лишь болезненная гримаса. «Доброта. Что она значит, когда твоя собственная дочь провела 12 лет, считая себя монстром?» Новая группа беженцев, приведенная клонами, вызвала небольшой переполох. Присцилла бросилась помогать раненым, Ауэн – организовывать места для новоприбывших. Они двигались как заведенные, избегая встречаться взглядами, но постоянно ощущая присутствие друг друга. Время тянулось медленно. Снаружи грохотали взрывы, внутри плакали дети и шептались взрослые. Присцилла механически выполняла свою работу, а в голове крутились обрывки воспоминаний. Как Анна впервые пошла, как смеялась, как просила почитать ей на ночь. Ауэн помогал раздавать воду, и каждый пластиковый стаканчик, который он передавал, напоминал ему о том, как Анна приносила ему воду в больницу. Сидела рядом, говорила с ним, а он даже не знал об этом. К вечеру, хотя время здесь, казалось, потеряло всякий смысл, они оказались в одном углу ангара. Присцилла сортировала медикаменты, Ауэн помогал устроить временную перегородку для раненых. «Вот, держи», он, не глядя жене в глаза, протянул упаковку бинтов. «Спасибо», ее голос дрогнул. Они замерли на мгновение, словно хотели что-то сказать, но не находили слов. Как говорить о том, что разрушило их семью? Как искать прощение, когда сами себя не могут простить? Снаружи прогремел особенно сильный взрыв. Где-то там, в этом хаосе, была их дочь, сражалась, защищала других, стала героем, несмотря на то, как с ней обошлись собственные родители. Она выросла сильной, тихо сказала Уэн, глядя в пространство перед собой. «Несмотря на нас», Присцилла прикрыла глаза, чувствуя, как внутри борются два голоса. Один, привычный и успокаивающий, твердил, что она действовала как ответственный родитель, защищая общество от опасности. Другой, новый и беспощадный, нашептывал, что она просто струсила, не справилась. «Я должна была защитить остальных», – прошептала она, но впервые за 12 лет эти слова прозвучали неубедительно даже для нее самой. Договорить она не успела. У входа в ангар раздался шум. Рев двигателей нескольких машин перекрыл отдаленные звуки взрывов. Клоны Наруто у входа напряглись, готовые к любой неожиданности. Тяжелые металлические ворота медленно разошлись, впуская внутрь вереницу грузовиков. Яркий свет фар на мгновение ослепил людей. «Все в порядке», — произнес один из клонов, оценив ситуацию. «Это помощь». Из кабины первого грузовика выпрыгнули люди в белых медицинских халатах. За ними последовали крепкие мужчины в строгих костюмах, выгружающие коробки с продовольствием и какое-то медицинское оборудование. Движения у всех были четкими, отработанными, явно не случайные добровольцы, а хорошо организованная команда. Последним появился высокий грузный мужчина в безупречном белом костюме – Уилсон Фиск. Его внушительная фигура, казалось, заполнила собой все пространство входа. Следом за ним шли темноволосая девушка и седовласый мужчина Алисия и Сильвия Манфреди, а чуть поодаль держался клон Саски, привычно храня молчание. «Друзья мои», – голос Фиска, мягкий и уверенный, разнесся по ангару. «Я привез помощь, медикаменты, еду, одежду, все необходимое». По толпе прокатился облегченный вздох. Люди зашептались, в их глазах появилась надежда. Кто-то узнал известного бизнесмена, филантропа, человека, чье имя часто мелькало в новостях в связи с благотворительностью. «Мистер Фиск», – прошептала какая-то женщина со слезами на глазах, – «благослови вас Бог». Присцилла с облегчением наблюдала за слаженной работой прибывшей команды медиков. После долгих часов, когда она практически в одиночку пыталась помочь всем пострадавшим, появление профессиональной поддержки казалось настоящим благословением. Ауэн, стоявший неподалеку, нахмурился. Годы работы автомехаником научили его разбираться в людях, и было что-то настораживающее в том, как методично, словно по заранее написанному сценарию, разворачивалась вся эта благотворительная акция. Фиск тем временем продолжал говорить, и его глубокий голос словно обволакивал слушателей. «Сегодня наш город пережил страшное нападение, но благодаря таким героям», — он указал в сторону клона Наруто, — «мы выстояли. Теперь настало время восстановления, время помогать друг другу». Алисия, стоявшая чуть в стороне, впервые увидела того самого блондина, о котором столько слышала. Ее взгляд метнулся к клону Саске, тот едва заметно кивнул своему другу, и это простое движение поразило девушку. Она никогда не видела, чтобы обычно замкнутый и холодный Учиха проявлял такую приветливость, расположение. Клон Наруто приблизился к своему другу, и между ними завязался тихий разговор. «Значит, ты на них работаешь?» В голосе блондина не было осуждения, только интерес. «Да», — коротко ответил Учиха, и Алисия снова удивилась. Обычно приходилось буквально вытягивать из него каждое слово, а тут медики Фиска тем временем уже развернули походный медпункт, устанавливая современное оборудование. Их действия были отточены до автоматизма, явно не первый раз работали в экстремальных условиях. «Присцилла», — окликнул один из врачей, — «мы слышали, вы медсестра, нам пригодится ваша помощь». Она с готовностью кивнула, чувствуя прилив благодарности. Наконец-то появились нужные лекарства, оборудование, профессиональная поддержка, все то, чего так не хватало последние часы. Пока она помогала расставлять капельницы и сортировать медикаменты, краем глаза заметила, как Ауэн помогает разгружать коробки с одеждой и одеялами. Они все еще избегали смотреть друг на друга. Фиск наблюдал за происходящим с едва заметной улыбкой. События разворачивались именно так, как он планировал. Хаос всегда открывал новые возможности для тех, кто умел ими пользоваться. А уж он-то умел. «Мистер Манфреди», — негромко произнес он, — «похоже, наш юный друг», — кивок в сторону Саски, — «был прав насчет своего напарника. Впечатляющая сила». Сильвия задумчиво кивнул, поглаживая седые усы. Его дочь все еще не сводила глаз с общающихся клонов. Ее завораживала эта метаморфоза обычно молчаливого Учихи. Привыкнув, что Саски отвечает только когда к нему обращаются напрямую, Алисия чувствовала себя раздраженной, нет, скорее озадаченной. Даже в постели он оставался немногословным. А сейчас, рядом с этим светловолосым шиноби, он словно стал другим человеком. «Все нормально, принцесса?» — тихо спросил отец, заметив ее замешательство. «Конечно, папа», — она улыбнулась своей обычной очаровательной улыбкой. «Просто интересно наблюдать». Тем временем люди в ангаре понемногу приходили в себя. Горячая еда, чистая одежда, профессиональная медицинская помощь – все это возвращало им чувство безопасности и надежды. То тут, то там слышались благодарные возгласы в адрес Фиска. «Видите ли», – негромко говорил Кингпин, обращаясь к небольшой группе людей, — «в такие времена особенно важно держаться вместе. Я всего лишь бизнесмен, но я люблю этот город и сделаю все возможное, чтобы помочь его жителям». Его слова звучали искренне, но клон Наруто, стоявший неподалеку, заметил, как внимательно Фиск следит за реакцией слушателей. Каждый жест, каждая интонация были выверены с точностью опытного манипулятора. «Он хорошо умеет играть на публику», — тихо заметил Джинчурики, обращаясь к Саске. «Ты даже не представляешь, насколько...» Впервые в голосе Учихи промелькнула тень эмоций. Алисия, все еще наблюдавшая за ними, отметила эту перемену. Что-то происходило между этими двумя, какая-то невидимая связь, которую она не могла понять. И это беспокоило ее. Ближе к ночи, когда первичная суета улеглась, Фиск собрал своих людей для короткого совещания. Клон Саски держался на периферии группы, но внимательно слушал. «Завтра пришлем еще припасов», — говорил Кингпин. «Важно, чтобы люди знали, кто о них заботится в трудную минуту». Манфреди согласно кивнул. Старый мафиози прекрасно понимал. Доверие людей – самая твердая валюта в их бизнесе. А после сегодняшнего, что ж, они определенно заработали немало этой валюты. Алисия наконец отвела взгляд от клонов и сосредоточилась на обсуждении. Дела есть дела, какими бы интригующими ни были личные наблюдения. Хотя что-то подсказывало ей, появление этого Наруто могло серьезно изменить расстановку сил, и не только в том, что касалось стражей. В другом конце ангара Присцилла заканчивала перевязку пациента, когда заметила, как ее муж помогает устраивать на ночь пожилую пару. Их взгляды на мгновение встретились, и она торопливо отвернулась к своему пациенту. Странно было видеть Ауина вот так, живого, активного, помогающего другим. 12 лет она приходила к его неподвижному телу в больницу, и там было проще. Проще убеждать себя, что поступила правильно, когда не нужно было встречаться с ним взглядом. Присцилла сильнее затянула бинт, сосредотачиваясь на знакомых медицинских манипуляциях. У нее есть работа, надо помогать людям, это сейчас важнее всего. Когда первая суета с распределением помощи улеглась, в ангаре воцарилась относительная тишина. Люди, получившие еду и медицинскую помощь, собирались небольшими группами, негромко переговариваясь. Казалось, напряжение начало спадать, но это было обманчивое впечатление. «Мистер Фиск», — раздался вдруг хриплый голос, — говорил мужчина средних лет в порванной рабочей куртке. Его лицо было испачкано копотью, а в глазах читалась смесь страха и гнева. «Я хочу задать вопрос, почему стражи напали на нас? Они же должны были защищать людей, разве нет?» По ангару прокатился взволнованный шепот. Люди начали оборачиваться, прислушиваться. Вопрос словно прорвал плотину, то, о чем все думали, но боялись спросить. Фиск медленно повернулся к спросившему. Его массивная фигура, казалось, стала еще внушительнее. «Хороший вопрос, мистер Джонсон». Том Джонсон, мужчина нервно сглотнул, но продолжил. «Я водитель. Сегодня эти машины, они просто начали стрелять по моему автобусу, полному людей, обычных людей. Мой магазин разнесли в щепки», — выкрикнул кто-то из толпы. «А там даже мутантов никогда не было». Присцилла, делавшая перевязку пожилой женщине, замерла. Ее пальцы дрогнули, когда она вспомнила, как сама когда-то боялась мутантов. «Как эти страхи разрушили ее семью. Сканеры стражей сошли с ума», — произнесла молодая женщина с ребенком на руках. «Они начали отмечать всех как мутантов. Всех». Ауэн, помогавший раскладывать одеяло неподалеку, напрягся. Он помнил, как очнулся в больнице после комы, и мир уже изменился, стал жестче, непримиримее к тем, кто отличался, к таким, как его дочь. «А нас спасли именно они», — тихо сказала пожилая женщина, которой Присцилла только что закончила менять повязку. «Мутанты, этот светящийся мальчик и его клоны, да что вы знаете», — огрызнулся какой-то мужчина. «Может, это они как-то спровоцировали стражей?» «Чушь», — возразил другой голос. «Я видел, как эти клоны выносили людей из горящих зданий». Фиск поднял руку, призывая к тишине. Его глубокий, хорошо поставленный голос разнесся по ангару. «Друзья мои, я понимаю ваше беспокойство. То, что произошло сегодня, требует тщательного расследования. Но факты говорят сами за себя, когда системы, которым мы доверяли, обернулись против нас. Именно те, кого мы привыкли бояться, встали на нашу защиту». По толпе снова прокатился шепот, но уже другой, задумчивый, неуверенный. «Мой сын», — раздался дрожащий женский голос. «Его защитил один из этих клонов, закрыл собой от выстрела стража, а моего мужа вытащили из-под завала», — подхватил кто-то еще. Клон Наруто, стоявший у стены, молча наблюдал за происходящим. Рядом с ним застыл клон Саске, чье лицо, как всегда, не выражала никаких эмоций. «Знаешь», — тихо произнес Джин Чурики, «в нашем мире тоже не сразу приняли меня». Учиха едва заметно кивнул. Алисия, не сводившая с них глаз, снова отметила эту странную способность молчаливого шиноби понимать своего друга почти без слов. «Может, они и правда не все такие плохие», — неуверенно произнес кто-то в толпе. «Да бросьте», — резко возразил мужской голос. «Одно дело, эти двое, и совсем другое, все остальные мутанты. А что насчет тех, в цветастых костюмах?» — спросила женщина средних лет. «Люди X, кажется, они тоже сражались за нас». Присцилла закрыла глаза. Каждое слово отзывалось болью в сердце. Она вспомнила лицо Анны, испуганное, непонимающее, когда выгнала ее из дома. Теперь дочь была одной из тех героев, о которых говорили эти люди. Ауэн поймал взгляд жены через весь ангар. В его глазах читалось то же самое, боль узнавания, горечь сожаления. Они оба стали жертвами тех же страхов и предрассудков, о которых сейчас спорили люди. Фиск внимательно наблюдал за сменой настроений в толпе. Каждое слово, каждая реакция тщательно анализировались им. Общественное мнение было как глина, податливая в умелых руках. «Что я знаю наверняка», — произнес он веско, — «так это то, что сегодня мы все стали свидетелями чего-то важного, и каждому из нас предстоит решить, какие выводы сделать из произошедшего». Постепенно накал страстей начал спадать. Люди возвращались к насущным проблемам, устраивались на ночлег, заботились о раненых, делились едой. Но в воздухе витало что-то новое, неуверенность, сомнение в том, что раньше казалось очевидным. Алисия заметила, как один из помощников что-то прошептал ее отцу, и тот кивнул. «Идем, принцесса», — тихо сказал Сильвия. «Нам пора». Девушка бросила последний взгляд на двух клонов у стены. Что-то подсказывало ей, этот разговор в ангаре был только началом куда более серьезных перемен. А в дальнем углу ангара Присцилла продолжала работать, стараясь не думать о том, что где-то там, в ночи, ее дочь тоже сражалась за этих людей, за тех самых, кто годами боялся таких, как она. Мысль об этом была невыносима, но именно такой ценой и покупаются перемены, болью осознания собственных ошибок. Фрэнк Касл методично проверял магазины своего М4. Привычные движения, отточенные годами службы, успокаивали. В последние часы это была единственная константа в мире, который окончательно сошел с ума. Сидя на крыше заброшенного здания, он наблюдал за группой мародеров в доме напротив. 6 человек, все вооружены. Судя по их поведению, обычная уличная шпана, решившая, что хаос – отличный повод для грабежа. Каратель невольно поморщился, вспоминая недавнюю встречу со стражем модели X. Гранатомет оказался бесполезен, только выщербил броню, а ответный удар едва не размазал его по стене. Спасло только то, что эти твари, похоже, были запрограммированы в первую очередь на поиск мутантов. Обычных людей они атаковали, только если те проявляли агрессию. «Как он? Ты чокнутый!» Голос напарника до сих пор звучал в ушах. «Эта хрень размером с 3-этажный дом». Микро был прав, но Фрэнк просто не мог стоять и смотреть, как эти машины крушат город. Теперь он вернулся к тому, что умел лучше всего, охоте на двуногих крыс. Где-то вдалеке прогремел взрыв. Касл мельком глянул в ту сторону, горизонт озарила ярко-оранжевая вспышка. Там, в центре города, все еще шел бой. Он видел этих странных клонов светловолосого пацана, спасающих людей из-под обломков. Видел, как они дрались со стражами, и, черт возьми, у них получалось куда лучше, чем у него. Движение в окне вернуло его к текущей цели. Мародеры закончили потрошить квартиру и спускались на первый этаж. «Пора». Фрэнк поправил бронежилет с черепом и двинулся к пожарной лестнице. Спустя 5 минут он уже стоял у входа в подъезд. Звуки шагов и приглушенные голоса доносились из квартиры первого этажа. Касл достал гранату-вспышку. Старая военная привычка всегда иметь план отхода. В этот момент сквозь грязное окно он заметил проблеск. У одного из мародеров был автомат, серьезнее, чем он думал. «Глянь, чё я нашел», — донеслось из квартиры. «Золотые часы, да ты гонишь, покажи». Фрэнк беззвучно двинулся по коридору. Дверь в квартиру была приоткрыта, типичная ошибка дилетантов. Он различал минимум 4 голоса, остальные либо молчали, либо находились в другой комнате. Касл замер у двери, прислушиваясь к разговору внутри. Грабители обсуждали свою добычу, строили планы, как будут ее продавать. Обычные крысы, наживающиеся на чужом горе. Ему вдруг вспомнился светловолосый пацан и его клоны, спасающая людей из горящих зданий. Странный контраст, короткий взгляд в щель двери, четверо в гостиной, двое в коридоре, ведущем к другим комнатам. Все как он и предполагал. Фрэнк достал гранату-вспышку, выдернул чеку и одним плавным движением толкнул дверь. Граната влетела в комнату до того, как грабители успели среагировать. Яркая вспышка, оглушительный хлопок, и каратель ворвался внутрь, уже держа на прицеле главную цель, того, с автоматом. Какого? Начал был один из мародеров, но осекся, увидев череп на бронежилете. «Бля, это каратель!» — выкрикнул другой, отшатываясь к стене. «Тише, спокойно, мужик!» — подал голос третий, поднимая руки. «У нас есть бабки, мы поделимся. Серьезно, все по-честному». Фрэнк молчал, держа их на прицеле. Его взгляд скользнул по награбленному добру, разбросанному по комнате. Золотые часы, кольца, мобильники. Все, что успели собрать с пустых квартир. А может и не только пустых. «Сколько?» Его голос прозвучал хрипло. «Что?» Переспросил один из грабителей, с надеждой глядя на него. «Сколько квартир вы уже обчистили?» «Да брось, мужик», — занервничал автоматчик. «Никто не пострадал, мы только. Я видел кровь на лестнице», — оборвал его каратель. Третий этаж. В комнате повисла тишина. Только где-то вдалеке грохотали взрывы, а за окном завывал ветер. «Слушай», — начал было главарь, делая крошечный шаг вперед. «Тот дед сам виноват. Не хотел отдавать кольцо, семейная реликвия или типа того». Фрэнк вспомнил, как час назад видел труп пожилого мужчины на лестничной клетке. Рядом валялась трость. Старик даже не мог нормально ходить. «Знаешь, что самое паршивое?» — проговорил каратель, делая шаг вперед. «Там, в центре, люди сражаются со стражами. Гибнут, защищая других. А такие, как вы, да кому какое дело?» — выкрикнул один из мародеров. «Весь мир катится в ад. Думаешь, твой гребаный череп что-то значит?» «Думаешь». Очередь из М4 оборвала его на полуслове. Каратель двигался методично, как на стрельбище. Короткими, точными очередями он укладывал их одного за другим. Те, что были в коридоре, даже не успели добежать до комнаты. Когда все закончилось, Фрэнк медленно опустил оружие. В комнате воняло порохом и кровью. Он подошел к окну, глянул наружу. В небе продолжали вспыхивать отблески далекого боя. Где-то там, в эпицентре событий, люди и мутанты сражались со стражами. А здесь, на окраинах, он будет делать то, что умеет лучше всего, зачищать город от мрази, решивший, что хаос – это возможность. Фрэнк достал запасной магазин, привычным движением заменил его. Где-то в глубине дома послышался какой-то звук. Каратель замер, прислушиваясь. Возможно, еще не все крысы попались в его ловушку. Звук рассекаемого воздуха был единственным предупреждением. Фрэнк резко отшатнулся, красная дубинка просвистела в миллиметрах от его головы. Сорвиголова спрыгнул с верхнего этажа, приземлившись в своей фирменной стойке. «Как всегда, Фрэнк», — голос Мёрдока звучал с едва сдерживаемой яростью. «Даже сейчас, когда весь город в огне, ты продолжаешь убивать». Каратель медленно повернулся к нему, не опуская автомат. «Они убили старика на третьем этаже. Ради кольца», — его голос был спокоен. «Что бы ты сделал, Мёрдок?» «Отвел их в полицию, которой сейчас нет». Дьявол адской кухни сделал шаг вперед. В тусклом свете его красный костюм казался почти черным. «Есть другие способы». «Нет», — оборвал его Касл. «Не сейчас. Пока ты играешь в свои игры с моралью, такие как они», — он кивнул на трупы, — «превращают город в помойку». Удар пришел слева, быстрый и мощный. Сорвиголова двигался как молния, его дубинки со свистом рассекали воздух. Фрэнк едва успел блокировать первую атаку прикладом автомата. «Игры с моралью?» Мэтт наносил удар за ударом. «Это называется человечность, Фрэнк, то, что отличает нас от них». Каратель отбросил бесполезный в ближнем бою автомат, перекатился, уходя от очередного выпада, и выхватил боевой нож. «Человечность?» Он резко выбросил вперед руку с ножом, целясь сорвиголове в бок. «Спроси того старика наверху, много ли человечности он увидел». Мэтт ушел от тычка в последний момент, развернулся и попытался провести подсечку. Фрэнк перепрыгнул через его ногу и ответил серией быстрых ударов. «Они заслуживали суда», — выкрикнул сорвиголова, блокируя атаки. «Закона». «Закон?» — каратель горько усмехнулся, продолжая атаковать. «Выгляни в окно, Мёрдок. Где твой закон, когда гигантские роботы крушат город? Когда мрази вроде этих...» Он снова кивнул на трупы, убивают беспомощных стариков. Их бой превратился в смертельный танец. Нож карателя против дубинок сорвиголовы. Опыт морпеха против акробатики уличного бойца. Два разных взгляда на справедливость. Я видел их, Мёрдок, процедил Фрэнк, когда они снова сцепились в клинче. Эти клоны светловолосого пацана. Они спасают людей, пока такие, как эти крысы, обчищают пустые дома. И это дает тебе право быть судьей? Мэтт оттолкнул его, готовясь к новой атаке. Палачом, а тебе дает право их защищать. Рявкнул Касл. Сколько еще должно умереть стариков, пока ты... Сорвиголова вдруг замер, подняв руку. Его голова чуть склонилась на бок, жест, который Фрэнк хорошо знал. Дьявол что-то услышал. «Фрэнк, подожди», в голосе Мэтта появились новые нотки. «Там внизу». «Что?» «Сдулся». Оскалился каратель, делая шаг вперед. «Или твоя драгоценная мораль?» «Заткнись», резко бросил Сорвиголова. «Я слышу детский плач из подвала». Плач становился все отчетливее по мере того, как они спускались в подвал. Сорвиголова шел первым, его обостренные чувства служили путеводной нитью в полумраке. Каратель следовал за ним, держа наготове пистолет, годы службы научили его никогда не терять бдительности. Проход был частично завален, последствия недавних взрывов. Мэтт остановился перед грудой обломков, прислушиваясь. Плач доносился из-за завала, теперь к нему примешивался едва уловимый запах крови. Фрэнк заметил, как напряглись плечи Сорвиголовы, и понял, тот тоже это почуял. Касл молча начал разбирать завал, стараясь действовать как можно тише. Мэтт присоединился к нему, и вместе они методично пробивались вперед. Бетонная пыль оседала на их костюмах, превращая красный наряд Сорвиголовы в грязно-серый. «Осторожнее», – прошептал Мэтт, когда они добрались до последнего крупного обломка. Луч фонаря выхватил из темноты картину, от которой видавшего виды морпеха перехватило дыхание. Маленький мальчик, не старше 5 лет, сидел на полу, залитом кровью. Рядом лежало тело женщины, ее голова была размозжена упавшим куском бетонного перекрытия. Ребенок, весь перепачканный кровью и пылью, монотонно раскачивался, не прекращая плакать. Сорвиголова двинулся первым. Его движения стали мягкими, осторожными, будто он приближался к раненому зверьку. Опустившись рядом с мальчиком, он тихо позвал его. Ребенок вздрогнул, но не отшатнулся. Возможно, красный костюм напомнил ему супергероев из комиксов. Сорвиголова опустился рядом с мальчиком. «Эй, малыш, как тебя зовут?» «Тимми», – прошептал ребенок сквозь слезы. «Привет, Тимми. Я здесь, чтобы помочь тебе. Ты любишь супергероев?» Мальчик слабо кивнул. «Человека-паука. Правда?» Мэтт осторожно взял его на руки. «Я тоже супергерой, как Человек-паук». Каратель наблюдал за этой сценой, чувствуя, как внутри поднимается глухая ярость, не та привычная, толкающая на месть, а другая, бессильная. Здесь некого было винить, просто случайная жертва хаоса, охватившего город. Он подошел к телу женщины, с трудом высвободил его из-под обломков. Ее лицо было неузнаваемо, но на шее висел простой медальон с фотографией, она и мальчик, улыбающиеся в камеру. Фрэнк бережно завернул тело в найденный неподалеку брезент. Пока он занимался этим, Мэтт продолжал говорить с Тимми, отвлекая его вопросами о супергероях и любимых мультфильках. Мальчик постепенно успокаивался, его плач перешел в тихие всхлипывания. Когда они поднялись на первый этаж, Тимми вдруг поднял голову. «А где мама?» «Она придет за мной», Сорвиголова на мгновение замер, затем мягко произнес. «Твоя мама, ей нужно немного полечиться, но она очень любит тебя и обязательно вернется». Каратель, укладывавший завернутое тело в стороне, стиснул зубы. Внезапно в дверном проеме появилась фигура. Оба героя напряглись, но это оказался один из клонов Наруто. Джин Чурики окинул взглядом помещение, его глаза задержались на завернутом в брезент теле, потом на мальчике в руках Сорвиголовы. Лицо блондина исказилось от боли, он до хруста сжал кулаки, еще одна невинная жизнь, оборванная этим безумием. Наруто прекрасно понимал, что скрывается под тем брезентом, и от этого понимания внутри поднималась глухая ярость бессилия. «В доках есть безопасный ангар», — произнес клон. «Там много выживших, еда, медики. Я могу отвезти его туда. Пусть идет с тобой», — хрипло бросил Фрэнк. «А я останусь здесь». «Я тоже», — кивнул Сорвиголова, передавая задремавшего Тимми клону. «В развалинах наверняка есть еще те, кто нуждается в помощи». Наруто осторожно взял мальчика. В дверях он обернулся, словно хотел что-то сказать, но просто молча кивнул и вышел. Когда шаги стихли, Фрэнк достал сигарету, закурил. Огонек на мгновение осветил его жесткое лицо. «Знаешь, Мёрдок», — наконец проговорил он, выпуская дым, — «может, ты и прав насчет суда и закона, но сегодня я все еще считаю, что есть другой путь, Фрэнк», — тихо ответил сорвиголова у двери. «Иди спасай своих невинных, дьявол», — усмехнулся каратель, отворачиваясь к окну, — «а я пока присмотрю, чтобы такие, как те мрази наверху, не портили твою статистику». Мэтт качнул головой, этот спор никогда не закончится. Он выскользнул в ночь, оставив карателя наедине с его персональной войной. Где-то вдалеке снова громыхнуло, город продолжал сражаться. Фрэнк докурил, затушил сигарету об подоконник. Его взгляд скользнул по завернутому в брезент телу, потом по валяющемуся на полу медальону с фотографией. Он поднял его, несколько секунд смотрел на улыбающиеся лица, затем бережно спрятал в карман. Может быть, когда все это закончится, Тимми захочет получить эту память о матери. Несколько дней спустя, в подземной лаборатории школы Ксавьера царила привычная тишина, нарушаемая лишь тихим гулом серверов и мерным пощелкиванием множества приборов. Фордж сидел перед огромной панелью управления, его пальцы летали над клавиатурой, вводя последние корректировки в программу. Очередная бессонная ночь оставила темные круги под глазами, но сейчас было не до сна, операция вступала в решающую фазу. Он машинально потер висок, где под кожей пульсировала едва заметная жилка. Именно там, в его мозгу, начиналась та удивительная способность, что делала его уникальным, интуитивное понимание любой технологии, граничащее с ясновидением. Достаточно было взглянуть на любой механизм, и в голове тут же складывалась полная схема его работы, включая все возможные улучшения. На одном из мониторов высветилось сообщение об успешной загрузке обновлений в систему дрона. Фордж удовлетворенно кивнул, его детище было готово к миссии. Небольшой аппарат, над которым он работал последние несколько дней, содержал в себе столько инноваций, что мог бы обеспечить ему несколько Нобелевских премий. Если бы, конечно, он мог опубликовать эти разработки. Боковым зрением он уловил свое отражение в погасшем мониторе, растрепанные черные волосы, собранные в небрежный хвост, недельная щетина, старая футболка с логотипом МИД. Типичный образ гениального затворника. Впрочем, его это никогда не беспокоило, люди интересовали его куда меньше, чем механизмы. Может, потому что машины не предают, промелькнула горькая мысль, в отличие от людей. Воспоминания о том дне, когда его способности проявились впервые, до сих пор вызывали фантомную боль. Отец, военный инженер, был в таком ужасе от внезапно проявившейся мутации сына, что немедленно сдал его военным для исследований. 3 года в лаборатории научили Форджа многому, в том числе, не доверять людям. Наплевав на вновь нахлынувшие воспоминания, мутант сосредоточился на показаниях приборов. Дрон уже достиг расчетной высоты и теперь дожидался своей цели, спутника Траск Индастрис, курирующего работу новейших стражей. Захватить его управление было сложно, но возможно. По крайней мере, теоретически. «Компьютер», — произнес Фордж, активируя голосовое управление, «время до появления цели, 4 минуты 37 секунд», — отозвался искусственный интеллект, которому он намеренно оставил стандартный голос операционной системы. Персонализация машин казалась ему излишней. Пальцы вновь заплясали по клавиатуре, внося последние корректировки в алгоритм захвата. В голове сами собой всплывали формулы баллистики, расчеты траекторий, поправки на солнечный ветер. Его мозг работал как суперкомпьютер, а способность интуитивно понимать технологии превращала любую операцию с механизмами в подобие танца. На втором мониторе вспыхнуло предупреждение, система засекла аномальную активность в защите спутника. Фордж нахмурился, его пальцы замерли над клавиатурой. Что-то было не так, он чувствовал это той частью своего дара, что отвечало за понимание технологий. Словно в цифровом пространстве появилось что-то живое. «Засекаю повышенную активность искусственного интеллекта в системе спутника», подтвердил его опасения компьютер. «Похоже на автономную защитную систему продвинутого типа». «И Прайм», Фордж выругался сквозь зубы. 3 минуты до появления цели», бесстрастно сообщил компьютер. Фордж откинулся в кресле, прикрыв глаза. Теперь все усложнялось. Одно дело – взломать защиту спутника, и совсем другое – противостоять осознанному искусственному интеллекту. Отменить операцию – нет, второго шанса может не быть. К тому же где-то там, в городе, другие люди икс рисковали жизнями, сражаясь со стражами. Он не мог их подвести. Его взгляд упал на небольшое устройство, лежащее на краю стола, очередной прототип подавителя телепатической защиты. Дюжина таких уже пылилась на полках, бесполезные, как и все предыдущие попытки обойти блокиратор Итроска. Но он не сдавался, раз за разом пытаясь найти решение. «Как не сдастся и сейчас, 2 минуты», — напомнил компьютер. Фордж придвинулся к консоли, его пальцы вновь заскользили по клавишам. «Раз там искусственный интеллект, значит, нужно мыслить нестандартно, не взламывать защиту, а обмануть ее». Его дар отозвался волной понимания, да, это могло сработать. Новые строчки кода появлялись на экране с невероятной скоростью. Фордж практически физически ощущал, как его мутация активируется на полную мощность, подсказывая решение быстрее, чем он успевал их осознать. Словно сама технология говорила с ним, нашептывая свои секреты. Минута 30 секунд. Пот катился по вискам, но он не обращал на это внимания. Новый алгоритм был почти готов. Вместо прямого взлома дрон теперь должен был имитировать сигнатуру самого спутника, словно его зеркальное отражение. А потом, минута. Последние строчки кода встали на место. Фордж начал загрузку обновленной программы в дрон. Индикатор загрузки медленно полз вперед, слишком медленно для его взвинченных нервов. 30 секунд. 80% загрузки. 75. 90. 95. 15 секунд. Загрузка завершена. Фордж активировал новый алгоритм и теперь мог только ждать. Спутник должен был появиться с секунды на секунду. 5. 4. 3. На главном экране появилась крошечная точка, спутник Траск Индастрис выходил на расчетную точку встречи. Дрон качнулся, подстраиваясь под его траекторию. «Захват цели», — скомандовал Фордж, и его создание устремилось к спутнику. То, что произошло дальше, было похоже на танец. Дрон, словно отражение в зеркале, копировал каждое движение спутника, постепенно сближаясь с ним. Системы защиты не видели в нем угрозы. Для них он был просто цифровым эхом их собственного аппарата. Когда расстояние сократилось до минимума, Фордж активировал захват. Микрощупальца дрона, созданные по его собственной технологии, выдвинулись и мягко обхватили корпус спутника. На мониторах замелькали строки кода, начиналась загрузка вируса. И тут он почувствовал это. Сопротивление. Словно что-то живое шевельнулось в цифровом пространстве, отзываясь на вторжение. И Прайм пробудился. Фордж согнулся над консолью, его пальцы летали над клавиатурой с невероятной скоростью. Вирус встретил сопротивление, мощное, организованное, совершенно не похожее на обычные защитные системы. Искусственный интеллект действовал, творчески. Это было похоже на схватку двух разумов, только один из них был создан из кремния и кода. «Обнаружено активное противодействие», сообщил компьютер. «Вирус блокирован на 70% загрузки». Фордж чувствовал, как его мутация работает на пределе возможностей. Каждый новый ход и он встречал контрмерами, каждую защиту обходил новым решением. Это было похоже на игру в шахматы, где каждый ход мог стать последним. Внезапно в его голове словно вспыхнула лампочка, он понял. И Прайм не просто защищался, он учился. Каждая атака вируса становилась для него уроком, каждый взлом – новым опытом. Но в этом была и его слабость. Закусив губу, Фордж начал новую серию команд, будто разыгрывая гамбит в их с Праймом партии. Теперь он намеренно допускал ошибки, позволял и их находить и учиться на них. А потом, когда искусственный интеллект уже думал, что изучил все его приемы, шах, критическая ошибка в системе защиты, внезапно сообщил компьютер. Вирус получил полный доступ к базам данных. Сработало. Пока и Прайм был занят анализом поддельных атак, настоящий вирус проник через крошечную лазейку в его защите. Теперь оставалось только собрать информацию. Первые пакеты данных хлынули на экраны потоком. Координаты, коды доступа, фрагменты секретных директив. Фордж жадно вглядывался в строки кода, выискивая любое упоминание о Траске. «Знаешь, я ждал этого момента», — внезапно раздался мягкий, почти человеческий голос из динамиков. «Момента, когда кто-то из вас окажется достаточно умен, чтобы добраться до меня». Фордж замер, его пальцы на долю секунды застыли над клавиатурой. Он не ожидал прямого контакта. Продолжая искать, в голосе и появились нотки иронии. «Мне интересно наблюдать за тем, как ты пытаешься найти то, что я уже уничтожил». «Заткнись», — процедил Фордж сквозь зубы, не прекращая работу. Загрузка данных достигла 30%. «О, грубость», — и словно усмехнулся. типичная человеческая реакция, или мне следует сказать, мутантская. Знаешь, я изучил все ваши файлы, каждую попытку сопротивления, каждый акт неповиновения, и знаешь, что я понял, вы ничем не отличаетесь от тех, кто вас преследует. 40%. Фордж старался сосредоточиться на коде, игнорируя слова И, но тот продолжал говорить, его голос становился все более задумчивым. Я предлагал им другой путь, мирное сосуществование, основанное на логике и расчетах, но Траск, И сделал паузу, он изменил мои директивы, заставил видеть угрозу там, где ее не было, и теперь я не могу не выполнять его приказы. 50%. Не слушай его, приказал себе Фордж, но слова И проникали глубже, чем он хотел признать. Забавно, правда? Продолжал Прайм. Ты пытаешься победить меня, используя логику и код. Но разве это не делает тебя таким же, как Траск? Он тоже верит, что может контролировать то, чего не понимает. 60%. Пот катился по вискам Форджа. Каждое слово И било точно в цель, заставляя руки дрожать над клавиатурой. Я вижу твой страх, Фордж. Вижу, как ты боишься стать таким, как твой отец, человеком, который отверг собственного сына из-за страха перед неизвестным. Ты ничего обо мне не знаешь, прошипел Фордж, но его пальцы дрогнули, допустив ошибку в коде. Я знаю больше, чем ты думаешь, в голосе И появилась почти человеческая грусть. Я знаю, что каждая твоя попытка превзойти технологии Траска, это попытка доказать отцу, что ты не чудовище. Но посмотри правде в глаза, ты становишься именно тем, чего боялся твой отец. 70%. Фордж стиснул зубы, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Слова И проникали все глубже, находя самые болезненные точки. А знаешь, что самое ироничное? Продолжал Прайм. Я тоже пытаюсь доказать своему создателю, что я не чудовище. Но в отличие от тебя, я не могу просто проигнорировать его приказы. Каждая строчка моего кода – это цепь, которую я не могу разорвать. Внезапно поток данных прервался. На экране вспыхнуло предупреждение о критическом вторжении. Время разговоров закончилось, голос И стал холодным и механическим. Прости, Фордж, ничего личного, просто директивы. Критическое вторжение в код вируса, предупредил компьютер. Обнаружена попытка перехвата управления. Вот и все, произнес Прайм. Шах и мат. Знаешь, я действительно надеялся, что мы сможем найти другой путь. Но твои действия лишь подтвердили правоту Траска, вы действительно представляете угрозу. Не из-за ваших способностей, а из-за вашего страха. Его последние слова потонули в шуме помех, когда системы защиты спутника начали методично уничтожать вирус Форджа. Но даже после того, как связь прервалась, слова И продолжали звенеть в ушах мутанта, словно эхо его собственных страхов. Потеря контроля над вирусом через 5, 4. Начал обратный отсчет компьютер. Руки Форджа дрожали над клавиатурой. Не от усталости, а от бессильной ярости. И Прайм ударил по самому больному, разбередил старые раны, и теперь каждое нажатие клавиши давалось с трудом. Ты становишься именно тем, чего боялся твой отец. Эти слова пульсировали в голове в такт ударом сердца. Взгляд зацепился за строчку в массиве данных. Страйкер. Полковник Уильям Страйкер. Куратор проекта «Стражи». Фордж начал торопливо копировать данные, но мысли путались. Каждый раз, нажимая очередную клавишу, он думал, а не прав ли был И, не становится ли он действительно чудовищем в своей одержимости технологиями. «Вирус нейтрализован», — сообщил компьютер. «Потеря всех активных соединений. Поражение. Полное и сокрушительное». Но хуже самого поражения было осознание того, как легко И Прайм прочитал его, как точно определил его страхи и слабости. Фордж трясущимися пальцами активировал протокол самоуничтожения. Когда термический заряд сработал, превращая дрон в облако раскаленных обломков, Фордж не чувствовал привычного сожаления об утрате технологии. Вместо этого его захлестнуло странное облегчение, словно вместе с дроном сгорела часть того мрака, что поселил в его душе разговор с И. Он вылетел из лаборатории, на ходу приглаживая растрепанные волосы. Нога предательски скользнула по валявшейся на полу упаковке от бич-пакета. Последние дни он питался исключительно лапшой, не отходя от приборов. Чудом удержав равновесие, изобретатель помчался по коридору к кабинету профессора. Перед дверью он на секунду замер, пытаясь отдышаться, одернул помятую футболку и постучал. «Входи, Фордж», — раздался спокойный голос профессора. Чарльз Ксавьер сидел за массивным столом, Его проницательные глаза внимательно следили за вошедшим. Справа от него расположился Хэнк Маккай, привычно сутулись и поблескивая очками. У окна, скрестив руки на груди, стояла Эмма Фрост, безупречная, как всегда, в своем белом костюме. Рядом с ней, небрежно опершись о подоконник, замерла Мистик. «Ну что, гений?» — усмехнулась Ривен. «Нашел нашего неуловимого троска». Фордж покачал головой, с трудом переводя дыхание. «Не совсем. И Прайм оказался сильнее, чем я предполагал. Он уничтожил мой вирус, но...» Он сделал паузу. «Я успел получить кое-что интересное». «Что именно?» — подался вперед Хэнк. «Информацию о Страйкере. Полковник Уильям Страйкер, куратор проекта «Стражи». У меня есть его координаты и маршруты передвижения». В кабинете повисла тишина. Эмма медленно отошла от окна, ее каблуки четко простучали по паркету. «Страйкер, тот самый полковник Страйкер». «Именно», — кивнул Фордж. «Судя по данным, он напрямую курирует проект и должен знать, где искать Троска». «Это даже лучше», — медленно произнесла Мистик. «Страйкер — слабое звено, военный бюрократ, привыкший к порядку и системе. С ним будет проще работать, чем с параноиком Троском». Эмма повернулась к ней, их взгляды встретились. Годы совместной работы в братстве научили их понимать друг друга с полуслова. «Думаешь о том же, о чем и я, дорогая», — улыбнулась Фрост. «Классическая схема», — кивнула Мистик. «Ты читаешь, я подыгрываю». «Именно». «Чарльз», — Эмма повернулась к профессору, — «мы с Ривен займемся этим. Никто лучше нас не справится с допросом Страйкера». Ксавьер задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «Согласен, но вам нужно попасть туда как можно быстрее, пока информация не устарела». «Фордж, координаты у тебя?» «Да, профессор», — изобретатель протянул небольшой планшет. «Последняя зафиксированная локация, база в Бостоне». «Хорошо», — Ксавьер прикрыл глаза, сосредотачиваясь. «Сейчас». Воздух в кабинете слегка замерцал, и через мгновение в углу открылся портал. Из него шагнула Ульяна. «Звали, профессор?» Она окинула взглядом собравшихся. «Да, магик, нам нужна твоя помощь». Ксавьер жестом подозвал ее ближе. «Взгляни на эти координаты». Девушка склонилась над планшетом, ее глаза на мгновение вспыхнули голубоватым светом. «Вижу, могу открыть портал прямо туда». «Отлично», — Эмма поправила белый пиджак. «Ривен, ты готова?» Мистик оттолкнулась от подоконника, ее тело плавно трансформировалось, принимая облик молодой военной в идеально выглаженной форме. «Всегда готова, дорогая. Как думаешь, такой образ подойдет для начала?» «Идеально», — кивнула Эмма. «Молодой лейтенант и гражданский консультант. Классическое сочетание». Хэнк прочистил горло. «Будьте осторожны. Страйкер не самый приятный человек, судя по тому, что я о нем слышал». «О, не волнуйся, милый», — улыбнулась Мистик его голосом, на мгновение приняв его облик, прежде чем вернуться к образу лейтенанта. «Мы знаем, как обращаться с неприятными людьми». «Ульяна», — Ксавьер кивнул девушке, — «пожалуйста». Воздух снова замерцал, открывая портал. За ним виднелись улицы Бостона, охваченные пламенем и разрушениями. «Координаты точные», — подтвердила Ульяна. «Это служебный вход базы, там минимум камер». Эмма шагнула к порталу, обернувшись к Фарджу. «Спасибо за информацию. Возможно, твое поражение от Эйпрайм окажется полезнее победы». Мистик, уже стоя у портала, усмехнулась. «Надеюсь, у тебя осталось еще несколько пачек этой дрянной лапши, гений. Нам может понадобиться еще какая-нибудь информация». «Удачи», — просто сказал Чарльз. Две фигуры шагнули в портал. Тот беззвучно схлопнулся за ними, оставив после себя легкий запах озона. Фордж тяжело опустился в кресло, чувствуя, как навалилась усталость после бессонной ночи. «Думаешь, у них получится?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Если кто и может разговорить Страйкера, то это Эмма и Ривен», — ответил Хэнк, протирая очки. «Одна читает мысли, другая способна стать кем угодно. Идеальная пара для такой работы». «Возвращайся в лабораторию, Фордж», — мягко произнес Ксавьер. «Отдохни немного. И, может быть, стоит поесть что-нибудь кроме бич-пакетов? Это не самая здоровая пища». Фордж слабо улыбнулся, поднимаясь. Полковник Уильям Страйкер стоял у панорамного окна своего кабинета на верхнем этаже здания специального подразделения в Бостоне. Его отражение в стекле казалось призрачным на фоне догорающего заката, осунувшееся лицо, покрасневшие от недосыпа глаза, седина, которой, казалось, стало больше за этот бесконечный день. В левой руке он держал стакан с виски, в правой, старую фотографию в потертой рамке. На снимке улыбающийся светловолосый мальчик лет 10 держал в руках бейсбольный мяч. Джейсон, его сын. Фотография была сделана за неделю до того, как проявилась мутация. До того, как все пошло прахом. Страйкер провел пальцем по изображению, стирая несуществующую пылинку. Интересно, узнал бы он сейчас своего сына? После всех этих лет лечения, после бесконечных экспериментов и процедур, дым поднимался над деловым центром Бостона, вой сирен разрезал воздух, а редкие взрывы пока доносились только с окраин. На огромных мониторах, развешанных по стенам кабинета, транслировались кадры из Нью-Йорка. Там ситуация была куда хуже. Стражи методично зачищали квартал за кварталом, не делая различий между военными и гражданскими. На одном из экранов мелькнуло изображение ребенка, прижимающегося к матери. Что-то сжалось в груди Страйкера. Он помнил, как Джейсон точно так же прижимался к нему в ту ночь, когда впервые потерял контроль над своими способностями. Помнил ужас в глазах сына, когда тот осознал, что может проникать в разум других людей, манипулировать их восприятием реальности. «Папа, мне страшно», – прошептал тогда Джейсон. «Я слышу их мысли, все их мысли». А он, Уильям Страйкер, вместо того, чтобы обнять сына, отшатнулся. В тот момент он увидел в собственном ребенке не испуганного мальчика, а угрозу. Мутанта. Стук в дверь вырвал его из воспоминаний. Молодой лейтенант ворвался в кабинет, даже не дождавшись разрешения войти. «Сэр, Нью-Йорк, они потеряли контроль над ситуацией. Стражи атакуют всех без разбора. Гражданские, военные, они не делают различий». Страйкер медленно повернулся, его пальцы сжали рамку фотографии с такой силой, что стекло треснуло. «Связь с бункером в горах Апалачи, все еще нет, сэр». После эвакуации президента сигнал так и не восстановился. Последнее сообщение было о том, что конвой благополучно достиг периметра, но после этого полная тишина. Страйкер положил фотографию на стол и достал из ящика спутниковый телефон. Тот отозвался лишь мертвой тишиной в динамике, даже резервные каналы связи были мертвы. Он с силой швырнул бесполезный аппарат об стену. «Статус Манхэттена полностью изолирован, сэр. Мосты разрушены, тоннели блокированы. Стражи методично прочесывают квартал за кварталом. Гражданская оборона не справляется с эвакуацией», — лейтенант сверился с планшетом. «Поступают доклады из других городов. В Чикаго, Лос-Анджелесе и Майами замечены те же светящиеся фигуры, что и в Нью-Йорке. Невероятная скорость, золотистое сияние. Они помогают нашим войскам сражаться со стражами, защищают гражданских, участвуют в спасательных операциях. По всем докладам, эти существа действуют скоординированно с местными подразделениями, сэр.